14. Когда Анна Михайловна уехала с сыном к графу Кириллу Владимировичу Безрукову, графиня Ростова долго сидела одна, прикладывая платок к глазам. Наконец она позвонила. «Что вы, милая», — сказала она сердито девушке, которая заставила себя ждать несколько минут. «Не хотите служить, что ли? Так я вам найду место». Графиня была расстроена горем и унизительной бедностью своей подруги, и поэтому была не в духе, что выражалось у нее всегда наименованием горничной «милая» и «вы». «Виноватас», — сказала горничная, — «попросите ко мне графа». Граф, переваливаясь, подошел к жене с несколько виноватым видом, как и всегда. «Ну, графинюшка! Какое соте с Мадерой из рябчиков будет, Машер! Ох, я попробовал! Недаром я за Тараску 1000 рублей дал! Стоит!» Он сел подле жены, облокотив молодецкие руки на колени и взъерошивая седые волосы. «Что прикажете, графинюшка?» «Вот что, мой друг! Что это у тебя запачкано здесь?» — сказала она, указывая на жилет. — «Это соте, верно?» — прибавила она, улыбаясь. — «Вот что, граф, мне денег нужно». Лицо ее стало печально. — «Ах, графинюшка!» И граф засуетился, доставая бумажник. — «Мне много надо, граф. Мне 500 рублей надо». И она, достав батистовый платок, терла им жилет мужа. «Сейчас, сейчас. Эй, кто там?» — крикнул он таким голосом, каким кричат только люди, уверенные, что те, кого они кличут, стремглав бросятся на их зов. «Послать ко мне Митеньку!» Митенька — тот дворянский сын, воспитанный у графа, который теперь заведовал всеми его делами, тихими шагами вошел в комнату. «Вот что, мой милый, — сказал граф вошедшему почтительному молодому человеку, — принеси ты мне, — он задумался, — да, 700 рублей, да. Да смотри, таких рваных и грязных, как тот раз, не приноси, а хороших для графини». «Да, Митенька, пожалуйста, чтобы чистенькие», — сказала графиня, грустно вздыхая. «Ваше сиятельство, когда прикажете доставить?» — сказал Митенька. «Извольте знать, что... впрочем, не извольте беспокоиться», — прибавил он, заметив, как граф уже начал тяжело и часто дышать, что всегда было признаком начинавшегося гнева. «Я было и запамятовал. Сию минуту прикажете доставить?» «Да, да, то-то принеси, вот графине отдай». «Экое золото у меня этот Митенька», — прибавил граф, улыбаясь, когда молодой человек вышел. «Нет того, чтобы нельзя. Я же этого терпеть не могу. Все можно». «Ах, деньги, граф, деньги! Сколько от них горя на свете», — сказала графиня. «А эти деньги мне очень нужны». «Вы, графинюшка, мотовка известная», — проговорил граф, и, поцеловав у жены руку, ушел опять в кабинет. Когда Анна Михайловна вернулась опять от Безухова, у графини лежали уже деньги все новенькими бумажками под платком на столике. И Анна Михайловна заметила, что графиня чем-то растревожена. «Ну что, мой друг?» — спросила графиня. «Ах, в каком он ужасном положении! Его узнать нельзя, он так плох, так плох! Я минутку побыла и двух слов не сказала». «Аннет, ради бога, не откажи мне», — сказала вдруг графиня, краснея, что так странно было при ее немолодом, худом и важном лице, доставая из-под платка деньги. Анна Михайловна мгновенно поняла, в чем дело, и уж нагнулась, чтобы в должную минуту ловко обнять графиню. «Вот Борису от меня на шитье мундира». Анна Михайловна уж обнимала ее и плакала. Графиня плакала тоже. Плакали они о том, что они дружны, и о том, что они добры, и о том, что подруги молодости заняты таким низким предметом, деньгами, и о том, что молодость их прошла. Но слезы обеих были приятны.